которую должен был испытывать Иван Петрович при виде слез Хменевых и горячего поцелуя Наташи. Если в его жизни и не было совершенно аналогичного эпизода, что в сущности и не важно, то эпизод этот образно и вместе с тем как бы схематически изображает прием, оказанный читающим русским людям первому роману Достоевского. В статье Белинского можно найти отражение Наташиного страстного поцелуя и слез сочувствия Ихменевых. Словом, Иван Петрович Достоевский тоже на первом же шагу на поприще литературы получил такое трогательное, осязательное и подмывающее одобрение, какое вообще редко достается писателю. Иван Петрович Достоевский тоже воочию убедился в мощи своего слова, познал на опыте, что может глаголом жечь сердца людей. Момент в высшей степени важный в истории всякой, не чисто стихийной, а способной к самосознанию силы. В этот момент Достоевский находился в таком же положении, в каком находится женщина, впервые убедившаяся в обаятельной силе своей красоты, в каком находится школяр, в первый раз успешно сразившийся с товарищем и понявший, что он уже не новичок, который должен терпеть всякие издевательства, а что у него самого кулаки есть, в каком находится трибун после первой речи, которая произвела сильное впечатление, полководец, впервые увидавший, что стройные массы солдат не только формально повинуются ему, двигаясь направо и налево, а встречают его с искренним неподдельным восторгом. И так далее, и так далее. Я прибавил бы, пожалуй, сравнение с тигренком, впервые после материнского молока, лизнувшим крови. Но это сравнение идет к делу только в отрицательном смысле. Из тигренка должен вырасти кровожадный тигр по непреложным законам естества, и потому можно любоваться его мощной грацией, можно описывать его, можно убить, но судить его нельзя, суда такого нет. У тигров промеж себя, может быть, и есть подходящий суд, но нам до него дела нет. По-нашему, тигр просто подлежит смертной казни, без суда и следствия. Иначе стоит дело относительно других выше приведенных примеров. Девушка, сознавшая силу производимого ею обаяния, может направить ее к той или другой непостыдной или постыдной цели, сообразно которой и подлежит оценке. Из разных комбинаций, какие тут возможны, для нас особенно интересна та, когда целью становится самое средство, орудие, самая, так сказать, игра мускулов красоты. Простите, это несообразное выражение, но раз оно сорвалось с языка, позвольте уж заодно говорить и о мускулах мысли, о мускулах творчества и тому подобное. Все это орудие, и напряжение их должно бы представлять только средства для достижения известных целей. Но бывает так, что по условиям чисто личного свойства или же по условиям обстановки обладатель силы ставит себе целью самую игру мускулов. В таких случаях из женщины выходит кокетка, беспредметно заигрывающая со всяким мимоходящим и обращающая свою силу в источник мучений. Из трибуны и полководца чистолюбцы, способные ради своих прекрасных глаз натворить множество бед и уложить в могилу тысячи людей. Великое дело – первые пробы силы или власти. Можно сказать даже, что вы не знаете человека, пока он не попробовал власти. Да, до тех пор и сам он едва ли себя знает. Мало ли людей, искренно клянущихся посвятить себя, добравшись до власти, на благо Родины или человечества, а потом упивающихся властью для нее самой. Дескать, могу расшибить, могу и помиловать. Нет никакого резона утверждать, что в момент своих горячих клятв такой человек был непременно канальей, что он лгал, чтобы расчистить себе путь к тому наслаждению, которое дается властью над так называемыми ближними. Может быть, и лгал, и был канальей, но очень может быть, что он просто не знал самого себя, не предвидел обаятельности того наслаждения, которое дается ему дикою, беспредельную властью хоть над мухой. Конечно, это уж не первый сорт человека, но он мог все-таки быть вполне искренен в начале своей карьеры. И вот перед нами писатель, впервые убедившийся в своей силе. Он и прежде сознавал ее в себе, потому что иначе не принялся бы за работу, но сознавал смутно, и не раз горькие сомнения чередовались в его душе с гордыми надеждами. Теперь конец всем этим колебаниям. Присутствие силы засвидетельствовано произведенным ею впечатлением. Писатель убедился, что он властный человек и может двигать сердца своих читателей или слушателей. Но как и куда двигать? Перед ним, как перед сказочным богатырем, расстилаются три дороги, с той, однако, разницей, что ни на одной из них он ни коня не потеряет, ни сам не погибнет. Какие тут потери, какая гибель? Нет, молодая, сознавшая себя сила, играючи, преодолеет все препятствия, перелетит через все барьеры, и там, где-то в туманной неведомой дали, водрузит знамя победы. Хорошее время, веселое время. А дороги-то все-таки предстоят разные, и надо выбирать. Одна из них намечена простодушными восторгами старика Ихменева. «Знаешь, Ваня, это хоть не служба, а все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что, если бы и ты, а? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить». Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее, не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то? Или вот, например, табакерку дадут. Что ж, на милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может, и ко двору попадешь. Или нет? Или еще рано ко двору? Камергером, конечно, не сделают за то, что роман написал. Об этом и думать нечего. А все-таки можно в люди пройти. Ну, сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли. Деньгами помогут. Конечно, если бы наш богатырь захотел идти по этой дороге, то разные табакерки, вспоможения, камергерские ключи посыпались бы на него, как из рога изобилия. Но он по этому пути не пойдет. Не те времена уж, когда для писателя табакерки были желанны и возможны. Зато тем желаннее и возможнее иной путь. Тот самый, за один шаг, по которому Наташа страстно припала к руке Ивана Петровича и облила ее слезами умиления и сочувствия. Одобрение, полученное Иваном Петровичем, кроме трогательной осязательности формы, имело и вполне определенное содержание. Оно давалось за простоту рассказа в связи с его гуманическим направлением. Познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется «брат мой». опять и опять так же просто и душевно описывать радости и горести забитого человека, опять и опять будить в душе читателя струны сочувствия к униженному и оскорбленному, пробрать силою своего творчества не только благодушных стариков Ихменевых, не только страстную и благородную Наташу, а и тех, кто забивает забитых, пробить их толстые кожи и добраться до самого их сердца. Вот путь, по которому пойдет Иван Петрович. Заманчивый путь, но и трудный путь. Не потому только трудный, что есть на свете внешние препятствия и воздействия или так называемые независящие обстоятельства, категорически побуждающие молчать, когда хочется говорить, и ехать, когда хочется сидеть дома. Это само собой разумеется. Но избранный Иваном Петровичем путь переполнен иными опасностями, из которых главное состоит в близости и соблазнительности третьей дороги, дороги кокетства в обширном смысле слова, игры мускулов творчества и ненужного мучительства. Она в самом деле очень близка и соблазнительна, это третья дорога. Хорошо плачет Наташа. Хорошо видеть плачущую эту ясную девушку при сознании, что ведь это я, Иван Петрович, вызвал эти слезы. И вызвал не обидой или оскорблением, а тем, что тронуло ее сердце болью за болящего, страданием за страждущего. А если припомнить, что в ясной девушке отражаются и критик Б, и все, что есть мыслящего и чуткого в читающей России, так и подавно хорошо. Очень соблазнительно для пущего эффекта усилить тон, надбавить униженному еще немножко унижения, а оскорбленному еще немножко оскорбления. Тогда ведь и ясная девушка, и все, что в ней для Ивана Петровича олицетворяется, будут еще больше тронуты. Очень это естественное соображение, а между тем отсюда идет наклонная плоскость в сторону отсутствия простоты, за которую получено одобрение, и присутствие ненужного мучительства, одобрение отнюдь незаслуживающего. С течением времени Иван Петрович со второй дороги может совсем перебраться на третью. Первоначальная цель – возбуждение сочувствия к забитому человеку – может постепенно отойти совсем на задний план и уступить свое место тому, что было сначала только средством – игре мускулами творчества. Может, словом, произойти точное воспроизведение двух первых моментов гегелевской формулы диалектического развития. Положение перейдет в свое отрицание, сочувствие в мучительство. Разные люди при разных обстоятельствах разно покатятся по этой наклонной плоскости. Как это вышло у Ивана Петровича, нам неизвестно. Да и неинтересно нисколько. Что же касается самого Достоевского, то он покатился столь быстро, что уже Белинский при всей своей восторженности от бедных людей должен был назвать последующее произведение Достоевского нервической чепухой. Даже сильнее, прибавляет господин Пыпин в известной книге о Белинском. Нервическая чепуха – это ведь именно и значит отсутствие простоты и присутствие ненужного мучительства. Конечно, не так просто, не так вдруг совершилась эта метаморфоза, и первоначально оба течения довольно долго боролись друг с другом, одолевало то или другое, смотря по обстоятельствам. Спрашивается, какие же это обстоятельства? какие условия сдерживают или усиливают раскат по вышеозначенной наклонной плоскости. Прежде всего, задерживающие или, напротив того, усиливающие условия могут заключаться в прирожденных личных свойствах писателя – таланты от Бога. Жестокость таланта, как и всякая другая жестокость, может быть результатом несчастного сочетания стихийных сил. Если, например, у Полины, жестоко терзающей игрока, следок ноги узенький и длинный, мучительный, именно мучительный, то значит, ей так на роду написано быть мучительницей. В писателе, однако, прирожденная жестокость таланта может сдерживаться другими, отчасти прирожденными же стихийными, а отчасти разумными элементами. В художнике на первом плане стоит здесь чувство меры, которое у тонко развитых в художественном отношении натур играет примерно такую же всеконтролирующую роль, как так называемый такт у светских людей. Светский человек, будучи, например, большим негодяем, в силу присущего ему такта не обнаружит своего негодяйства. Тот же такт не позволит светскому человеку сделать какую-нибудь неприличную публичную сцену, хотя бы у него в душе целый ад кипел. Так и в художнике. Чувство меры подавляет и контролирует его личные поползновения. У Достоевского это чувство было чрезвычайно слабо. Талант чрезвычайно неровный, он то потухал до совершенной бесцветности и томительной скуки, то разгорался сильным и ярким огнем, но никогда не знал меры. За исключением «Мертвого дома» и двух-трех мелких рассказов «Белые ночи», «Маленький герой», «Кроткая», вполне законченных в смысле гармонии и пропорциональности, все остальное, написанное Достоевским, не поражает нас своей нескладностью, растянутостью, безмерностью, если можно так выразиться, только потому, что мы уж очень привыкли к его манере писания. Мы представили в прошлый раз образчики этой безмерности в виде рога изобилия несчастья и обид, обрушивающихся на героев, в виде толкотни событий, которых у него в один день совершается столько, сколько другому хватило бы на целый год, в виде ненужных надстроек, вставок и отступлений. Если в некоторых из этих случаев чувство меры оказывается бессильным для обуздания жестокости таланта, то оно было столь же бессильно и тогда, когда Достоевский изображал благожелательные чувства. Бедные люди, например, трудно читать без некоторой тошноты от чрезмерного обилия всяких маточек, голубчиков моих. А в униженных и оскорбленных Иван Петрович столь чрезмерно пылает самоотвержением, что не только безропотно уступает свою Наташу первому встречному шалопаю, а еще играет роль сводни, словом, столь безмерно благороден, что даже гнусен. Итак, чувство меры, будучи в Достоевском крайне слабо, не могло его сдержать в движении по наклонной плоскости. Есть еще одно обстоятельство, которое даже при страшной, прирожденной и потому трудно устранимой жестокости таланта могло бы спасти Достоевского от ненужного мучительства, а его читателей и действующих лиц от ненужных мучений. Не помню, кто из героев Эжена Сю, будучи от природы в буквальном смысле слова кровожадным человеком, но попав под влияние некоторого добродетельного и умного руководителя, становится совершенно несчастным человеком. Стихийные силы натуры влекут его к кровопролитию, а влияние добродетельного и умного руководителя не допускает до кровопролития. Наконец, дело разрешается очень просто. Добродетельный и умный руководитель поместил кровожадного героя на бойню мясником. Тут герой мог удовлетворять своим жестоким наклонностям, делая вместе с тем общеполезное дело. Это, конечно, не более как грубоватая иллюстрация к теории Фурье, по которой страсти и наклонности, вложенные в человека природой, как бы они ни были, по-видимому, безобразны, нуждаются только в известном приспособлении, чтобы сослужить обществу полезную службу. Нам здесь нет дела ни до остроумной теории Фурье, ни до грубой иллюстрации Сю. Но она, эта иллюстрация, может быть, именно вследствие своей грубости, если не разрешает нашего вопроса, то наглядно рисует возможность его разрешения. В самом деле, пусть злоба, жестокость, мучительство исчезнут с лица земли, и пусть на их могилах пышным цветом расцветает любовь. Чего лучше? Но улита едет, когда-то будет. И доколе нет на земле мира и в человецах благоволения, самый любвеобильный человек допустит, что возможно и даже обязательно необузданная, дикая с лютой подлостью вражда. А всякая вражда требует иногда людей жестоких, не мучителей, конечно, которые ни для какого дела не нужны. Вот и пусть бы Достоевский взял на себя в этой вражде роль, соответственную его наклонностям и способностям, которые нашли бы себе таким образом определенную точку приложения. Все равно, как нашли себе таковую кровожадные наклонности героя Сю. Но у героя этого был добродетельный и умный руководитель, столь добродетельный, умный и притом могущественный, что в действительной жизни такого, пожалуй, не встретишь. Да и сомнительно, чтобы Достоевский, сам человек властный, надолго подчинился какому-нибудь личному руководительству. Руководителем для него могло бы стать только что-нибудь бесплотное, идеальное, перед чем самому гордому и властному человеку не стыдно склониться, и вместе с тем такое, чтобы оно не в облаках где-нибудь носилось, а стояло всегда тут, близко, постоянно охватывая собою человека. Люди смирные и слабые могут довольствоваться тою нравственной дисциплиной, которая дается личным руководительством или велениями заоблачных начал. Люди же сильные, властные, сами умеющие так или иначе управлять сердцами людей, не наденут на себя ярма личного руководительства. Знакома им не всем, конечно, и с небом гордая вражда. Но властные люди могут, и это не только теоретическое соображение, а и многократный исторический факт, склоняться перед идеальным началом, в создании которого они сами принимали участие, в которые они вложили частицу самих себя, свои мысли, чувства, воли. А таким началом может быть только определенный общественный идеал. Будь такой идеал у Достоевского, он не допустил бы его заниматься ненужным мучительством и беспредметной игрою мускулов творчества, а направил бы его жестокие наклонности в какую-нибудь определенную сторону. Но у Достоевского такого идеала не было. Говорю не в качестве человека партии. Весьма вероятно, что общественный идеал Достоевского, если бы он у него был, оказался бы чем-нибудь вроде утопии господина Каткова, безотрадной, безбрежной пустыней, где только изредка, среди всеобщего безмолвия, раздаются крики «Караул! Держи! Ура!». С моей скромной личной точки зрения, равно как и с точки зрения того великого Бога, которому я молюсь, тут нет ровно ничего хорошего, и есть очень много скверного. Но не говоря уже о том, что Достоевский мог быть и счастливее в выборе своем, даже в этом случае он был бы избавлен от беспредметной игры на нервах читателей. Но, повторяю, никакого сколько-нибудь определенного общественного идеала у Достоевского не было. Почему не было? Это вопрос особый и для разрешения довольно трудный. Мы не будем им заниматься, ввиду отсутствия нужных биографических данных. Нам важен только самый факт. Если же кто в этом факте усомнится или попробует сложить какой-нибудь общественный идеал из тех обломков личной морали славянофильской доктрины, которыми пробавлялся Достоевский, в особенности в последнее время, то такому скептику я предложу вложить персты свои в язвы гвоздинные. Рассуждая о некоторой теории общественных отношений, по всем видимостям социалистической, подпольный человек, между прочим, пишет: «Тогда-то, это все вы говорите, наступят новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математической точностью. Так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда, ну одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, нам нельзя гарантировать, это уже я теперь говорю, что тогда не будет, например, ужасно скучно. Потому что что же делать-то, когда все будет расчислено по табличке? Зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь. В виде золотые булавки от скуки втыкаются». Перед тем шла речь о наслаждении, которое Клеопатра испытывала, втыкая золотые булавки своим невольницам в груди. Но это бы все ничего, скверно то, это опять-таки я говорю, что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуется. Ведь глуп человек, глуп феноменально, то есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато не благодарен так, что поискать другого так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной, или лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: «А что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза ногой? Прахом! Единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить». Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет. Так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит. Именно от того, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгоды. Хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда положительно должно, это уж моя идея. Свое собственное вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия, вот это-то все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. Из чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотения? Человеку надо только самостоятельного хотения. Чего бы эта самостоятельность не стоила и к чему бы не привела? И так далее. И еще несколько страниц такого же затейливого изложения той же незатейливой мысли. Лет за 30 перед тем, как ее изложил подпольный человек, 1864 год, Эта мысль, будучи в качестве критики тогдашних социалистических теорий столь же незатейливою, была, однако, до известной степени уместна и даже справедлива. Только одного не приняли в соображение представители либеральной европейской буржуазии, сделавшие из развиваемой подпольным человеком мысли своего любимого конька, а именно того, что эта мысль может быть направлена решительно против всякого общественного идеала, в том числе и против либерально-буржуазного. А о других прочих и говорить нечего. Нам здесь не приходится, разумеется, рассуждать о том, как и в какой мере возможно примирение личной самостоятельности с каким-либо общественным порядком. Но дело в том, что возражение подпольного человека может быть предъявлено, собственно говоря, только таким субъектом, у которого у самого нет никакого общественного идеала. Если ссылаться на свойства человеческой природы, то надо помнить, что коли человек создал себе какой-нибудь идеал, самый хотя бы мечтательный и нелепый, так уж его такими пустяками из седла не выбьешь, ибо там, в этом мечтательном идеале, все это уже предусмотрено и разрешено. Взять хотя бы ту же утопию бесконечной равнины, на которой раздаются только крики «Караул! Держи! Ура!». Кажется, что может быть мечтательнее и нелепее? А попробуйте-ка запугать господина Каткова джентльменом с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, который вдруг упрет руки в боки и предложит все это благополучие отправить к черту. Немало не запугаете, потому что для такого джентльмена в утопии есть место. И даже не место, а места, весьма и не весьма удаленные. В другого рода утопиях джентльмен с ретроградной и насмешливой физиономией тоже предусмотрен. Предполагается именно, что осуществление утопии внесет в жизнь столько света и счастья, что если бы джентльмен и объявился, и даже увлек за собой кое-кого, то количество этих увлеченных будет примерно 3,5 человека, которые будут играть роль таких же редкостных уродов, как теперь двуголовые соловьи, очень маленькие карлики и очень большие великаны. Пусть это мечта, но такова уж человеческая природа, что смущаться и других смущать джентльменам с ретроградной и насмешливой физиономией могут только люди, никакого, собственно, идеала не имеющие. Таков подпольный человек, который в шаблонном либерально-буржуазном возражении сделал только ту странную поправку, что, дескать, не заботьтесь очень о благополучии-то, человек страдать любит. Точно этого добра мало в жизни. Но подпольный человек не просто подпольный человек, а до известной степени сам Достоевский. По крайней мере, в ту часть записок из подполья, откуда заимствовано нами рассуждение насчет джентльмена с ретроградной и насмешливой физиономией, Достоевский, несомненно, вложил много своего личного, собственного. «Это не доказательство», – перебьет меня читатель. «Конечно, не доказательство, а только соображение, основанное на сходстве некоторых теоретических идей Достоевского и подпольного человека и их практических приемов мучительства». Доказательство же могло бы уже просто в том состоять, что Достоевский никогда своего общественного идеала нам не показывал, но этого мало. Припомните странную мысль Достоевского, странную, но отнюдь не одиноко стоящую в его описаниях, что коробочка и ее крепостные, оставаясь в том же социальном положении, могли бы явить миру высокий образец взаимных нравственных отношений, если бы были проникнуты истинно христианским духом. Никто не сомневается в возвышенности христианской морали, но в этой выходке сквозит такое страшное презрение ко всякому общественному идеалу или такая почти непостижимая скудость мыслей и чувства в этом направлении, что поневоле вспомнишь джентльмена с ретроградной и насмешливой физиономией. На этот раз фантастический джентльмен должен был бы, уперев руки в боки, сказать: «А давайте-ка, господа, столкнем к черту все, что выработано и выстрадано человечеством по части общественных идеалов. Не все ли, собственно говоря, равно крепостное право, теперешний, завтрашний порядок? Все это чепуха, ибо во всяком положении можно быть высоконравственным человеком». Слабость художественного чувства меры, которое могло бы контролировать проявление жестокого таланта, отсутствие общественного идеала, который мог бы их регулировать, вот значит условия, способствовавшие или сопутствовавшие движению Достоевского по наклонной плоскости от простоты к вычурности, от гуманического направления к беспричинному и бесцельному мучительству. Чем дальше, тем ярче объявлялась в нем потребность играть на нервах читателя разными страшными чудищами и дух захватывающими диковинками. И, несмотря на всю его по этой части изобретательность, ее все-таки не хватало для удовлетворения его ненасытной потребности. Он должен был повторяться. Так, например, в «Вечном муже» Трусоцкий из ненависти к Вельчанинову любовно целует у него руки, искренно с любовью ухаживает за ним, за больным, а 2-3 часа спустя хочет его зарезать бритвой. Казалось бы, в самом богатом собрании монстров и раритетов одного такого чудища было бы достаточно. У Достоевского же, не говоря о бесчисленных вариациях на тему любви-ненависти вообще, этот самый эпизод, в частности, почти буквально повторяется в «Идиоте». Рогожин братается с князем Мышкиным, меняется с ним крестами и в тот же день бросается на него с ножом. Изображений простой, обыденной, типической жизни, которые так тронули сердца Ихменевых, нет и в помине. Напротив, все вычурно, необыкновенно, случайно, чудно. Достоевский и сам, наконец, обратил на это внимание. По крайней мере, в предисловии к братьям Карамазовым есть, между прочим, следующие строки. «Не только чудак не всегда частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи все каким-нибудь наплывом, ветром, на время почему-то от него оторвались». Это попытка оправдаться в выборе чудных, особенных, редкостных людей, положений, чувств. Сказаны эти слова по адресу Алексея Карамазова, который, может быть, и оказался бы таким сердцевинным чудаком. Но беда в том, что Алексей Карамазов своей сердцевинности в романе не обнаруживает и сам тонет в целом океане разных необыкновенных людей и положений, которых и сам автор не решается выдавать за сердцевинные. Тут старик Карамазов, развратный до того, что находит наслаждение в любовном сношении с грязной идиоткой Елизаветой Смердящей. Тут Дмитрий Карамазов с целым рядом необыкновенных похождений. Тут метущаяся фантастическая грушенька, эпилептики, отцы-убийцы, юродивые, святые, словом, целая кунсткамера. Чудак Алеша оказывается самым обыкновенным человеком в этой коллекции чудищ. А читатель знает, что братья Карамазовы отнюдь не составляют в этом смысле исключения. «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», переполнены всякого рода редкостями, исключительными явлениями, чудищами. И если сердца читателей все-таки трогаются и даже в своем роде, может быть, сильнее трогаются, чем в свое время сердца Эхменевых, то во всяком случае на совершенно другой манер. Сочувствие к забитым, униженным, оскорбленным заменяется совсем другим отношением к ним. Взять хоть бы тех же рогоносцев Ивана Андреевича и Трусоцкого. Это истинно несчастные люди, которых жесткая судьба унижает и оскорбляет жестокими руками Достоевского свыше всякой меры и безо всякой с их стороны вины. Ничем они не виноваты ни перед женами своими, ни перед их любовниками. Напротив, по крайней мере, один из них, Трусоцкий, был весь внимательность и любовь. И тем не менее, никакого сочувствия к этим субъектам в читателе родиться не может. Один смешон и глуп, как пробка, другой низок и отвратительно зол. Тут уж никак нельзя повторить слова старика Эхменева. Познается, что самый забитый человек есть тоже человек и называется брат мой. Весь психический процесс, происходящий в душе читателя, сводится к какому-то неопределенному трепетанию нервов, совершенно безучастному и к оскорбленной, и к оскорбляющей стороне. Но настолько все-таки, благодаря таланту автора, сильному, чтобы читатель втянулся и некоторое время жил этим беспредметным, мучительным трепетанием.